Глава 17. Утро началось со скандала. Даже с двух. Сначала на меня несправедливо наорала Риана, обвинив во всех смертных грехах. Ну ладно, в одном грехе. В том, что я подставила своих же, сообщив куратору про вечеринку. О том, что я вообще-то несколько раз предлагала всем уйти, соседка предпочла забыть. Риана пыталась учинить скандал еще ночью, когда вернулась. Но я очень технично сделала вид, будто сплю. С утра я пыталась этот фокус повторить, к тому же Рианне и ее подружкам надо было уходить на отработку до завтрака, а мы в это время обычно еще спали. Провинившимся предстояла традиционная чистка клеток грифонов. Наша заучка орала так, что проснулись все. Делать вид, будто меня и магическим взрывом не разбудишь, было глупо. У меня от ее воплей даже разболелась голова. Никак не реагировать было невероятно сложно, но я заставила себя не тратить ресурс впустую и, как выяснилось, не зря. День только начинался, и силы и нервы мне еще были нужны. Я встала, когда она и две ее послушные подружки отчалили, покормила тварь и в компании Зейны и Элоизы отправилась в столовую. Чуть позже к нам присоединились и остальные. В столовой мне учинил скандал Адам. Но у бывшего хоть обвинения были справедливыми. Его я действительно подставила. Сидела и безмятежно улыбалась, пока бывший брызгал слюной и орал. Пожалуй, я даже испытала удовлетворение, смешанное с ощущением внутренней дрожи, которая появляется тогда, когда кто-то направляет на тебя тонну негатива. «Как ты это вытерпела?» Элоиза рядом поежилась. «Мне тоже было не по себе. Щеки горели, но я предполагала, что неприятной встречи не избежать». И просто с утра чуть более тщательно нанесла макияж, который должен был скрыть прилив крови. Старательно сохраняя невозмутимый вид, я сказала. «У меня папа, генерал одного из подразделений Его Величества. Без пяти минут гранд-мэрш. Он орет по любому поводу. А у тебя папа что, не военный? У нас вся семья привыкла к воплям». «Нет», — Элоиза замотала головой. «Он ювелир королевского дома». «А-а-а». Протянула Мира. «Ну, все понятно. У тебя просто нет иммунитета». «А у меня папа посол в холмах», заметила Сабрина. «В холмах никто не орет, но лучше бы орали. К людям там относятся как ко второму сорту. Экзотическая говорящая зверюшка. Поэтому держать лицо я училась с малых лет. Людям там непросто. Приходится прилагать немыслимое количество усилий, чтобы стать своей. Там есть только одна человеческая девушка, которая по хитрости, коварству и стервозности переплюнет любого фейри. Но, к счастью, она там, а я тут. Кроме нее фейри не уважают никого. Она же точно одна из них». «Она твой враг?» – поинтересовалась Альма, заглядывая в глаза своему кумиру. «Нет, это она меня считает своим врагом, поэтому я отравляла жизнь. Никогда не думала, что меня уделает малолетка. Но не будем о грустном. Я не собираюсь возвращаться в холмы». «Минимум еще 4 года. В идеале никогда». После завтрака нас ждали две общеобразовательные пары. Перерыв на обед и репетиция со столичным другом куратора, который должен был поставить нам выступление. На обеденный перерыв у меня тоже были планы. «Мира», – протянула я, когда мы поднялись из-за стола и направились к выходу. «А можно тебя попросить?» «О чем именно?» – уточнила она. «Мне нужно маленькое, очень маленькое проклятие». «Что? Я не буду проклинать твоего бывшего». «Нет, с Адамом я разберусь сама. Проклятие мне нужно не для него. Просто без него не получится воплотить одну задумку». «Ну, что скажешь?» Мира закатила глаза и велела. «Давай рассказывай, что задумала, интриганка. Мне жуть как интересно. После твоего выпуска боевая академия вообще останется». «Главное, чтобы до выпуска дожила», — с усмешкой отозвалась я и изложила свой примитивный и прямой, как оглобля, поэтому хочется верить, эффективный план. Мира посмотрела на меня с уважением. «Смело. Безрассудно, но смело и вполне может сработать. Только не понимаю, зачем тебе это нужно». «Нужно. Мы сейчас первый курс. Нам необходимы друзья. Те, кто поддержит в дальнейшем. И не только среди девчонок». Мира подумала и кивнула, соглашаясь. Я была рада, что получилось с ней договориться. Мы общались постольку-поскольку, И она вполне могла меня послать. А другого прекрасного плана, как оставить в состязаниях Сильха, у меня не было. И вряд ли я успела бы придумать новый. С лекции нас чуть не выгнали. А все потому, что сначала Мира уточняла у меня детали, а потом мы увлеклись, обсуждая план, и не услышали вопрос преподавателя. К счастью, сидящая рядом Элоиза была более внимательна и быстренько повторила мне то, что спрашивал Мэш. Ответ мне был известен. Все же не зря я окончила школу по специализации «Стихийная магия». Сухой усатый Мэрш был недоволен моими блестящими знаниями. Страдала у меня только физическая подготовка, но на сегодня мы от нее были избавлены из-за репетиции и церемонии посвящения к родительскому дню. В обеденный перерыв мы отправились воплощать задуманное. Нужно было сделать все очень четко и точно. Вроде бы ничего сверхъестественного, но малейшая ошибка приведет к провалу. Жена Мэрша Пороса работала в библиотеке, куда Сильх не заходил, поэтому вероятность случайной встречи была сведена к нулю. Оно и понятно. Я плохо представляла себе принца холмов среди пыльных фолиантов. Также плохо я представляла возвышенную библиотекаршу с красивым и опасным принцем Фейри. Я вообще уважала решение Сильха, правда, но мне надо было, чтобы он и дальше продолжал борьбу. В моем плане проклятие, которое должна создать Мира, являлось всего лишь спусковым крючком. Также были задействованы Зейна и Элоиза. Сильх, но он об этом не знал, и мы с Мирой. У каждого имелась своя задача. Зейне предстояло выманить в коридор Мэрша Пороса. То же самое Элоиза должна была сделать с трепетной библиотекаршей, а я с Сильхом. Ну а дальше дело за Мирой. Мы не просто так выбрали обеденное время и место перед столовой. Там всегда было многолюдно, а значит, наш спектакль будет иметь успех. И даже если Адам не увидит, ему непременно расскажут. Первыми должны появиться мы с Сильхом, потом библиотекарша. Ну а ее муж должен успеть на самый конец представления. Если он не идиот, то только спасибо Сильху скажет. Но главное то, как ситуация будет выглядеть со стороны в глазах тех, кто ждет от Сильха серьезных действий. «Нервничаешь?» – поинтересовался Сильх, когда я вытащила его по надуманной причине прямо из-за стола столовой. Он беспрекословно пошел за мной, но смотрел на нас с подозрением. Я лишь безмятежно пожала плечами. «Через полчаса у нас ожидается столичный мэрш, который будет помогать нам с постановкой выступления. Конечно, я нервничаю. Натаниэль орал на нас вчера. Страшно предположить, как отзовется о наших способностях этот. Если ты не заметил, в девушек тут не особенно кто верит». «Так что ты хотела, Рина?» Сильх не стал дальше на меня наседать, а я бросила быстрый взгляд в сторону. К нам как раз подходили Элоиза и библиотекарша. Мира в стороне прикрыла глаза и готовилась выпустить проклятие на волю. Еще буквально несколько секунд. «Понимаешь, в чем дело?» – начала я, не спуская взгляда с приближающейся жертвы и надеясь, что продолжать фразу не придется. Так и вышло. Проклятие Миры попало точно в цель и, что не менее важно, в нужное время. Библиотекарша вскрикнула, завалилась на бок, подворачивая ногу, и рухнула прямо в объятия Сильха, который совершенно рефлекторно подставил руки, но при этом со злостью уставился на меня, без труда догадавшись, кто организовал этот спектакль. Я только пожала плечами и отступила, состроив максимально виноватую физиономию и надеясь, что мстительный Фейри меня не прибьет. «С вами все в порядке?» – поинтересовался парень, поддерживая молодую женщину за талию. Вокруг стихли голоса. На них смотрели, затаив дыхание. Все были в курсе задания, которое должен был выполнить Сильх. «Нога! Кажется, я ее подвернула!» «Сильно?» С напряжением в голосе поинтересовался Сильх, а взгляд его холодных глаз пронзил меня насквозь. Я поняла. Если мы перегнули палку, зарождающейся дружбе конец. «Нет!» Я выдохнула. Мне совсем не хотелось, чтобы мой спектакль кому-то навредил, что бы там Сильх не подумал. Задача была просто толкнуть библиотекаршу в объятия Фейри, чтобы со стороны все выглядело интересно, но при ближайшем рассмотрении оказалось безобидным стечением обстоятельств. Мне нужно было просто устроить шоу. «Давайте я помогу вам», — Сильх со вздохом смирился со своей ролью и подхватил библиотекаршу на руки. Спектакль удался. Даже мужа вывели вовремя. Он застал только момент, когда его жена трепетно прижалась к студенту, который нес ее на руках. «Как там?» – просил Адам. «Сделай так, чтобы мэр Шпарос усомнился и начал ревновать? Готово?» Никто не говорил про стандартное соблазнение, а на лице мэрша была вся гамма чувств, которую мечтал увидеть мой бывший. Он злился и был раздражен. Короче, надеюсь, Сильх окажется достаточно умен и сможет сохранить место в состязании. И благодарить меня не надо. Правда, Фейри решил иначе и нашел меня буквально через 10 минут. Он, как кошка, бесшумно подошел сзади и сказал мне на ухо, не обращая внимания на стоящих рядом девчонок. «Я не просил этого, Рина». «Знаю». Я медленно повернулась, стараясь держать лицо. «Просто делала то, что надо мне. Ну и по ходу пьесы немного помогла тебе. Разве это плохо?» Подруги быстро смотались и оставили нас вдвоем у окна. Никому не хотелось попадаться под горячую руку злого Фейри. «Думаешь, хорошо?» Он прищурился. Мне стало неуютно под его взглядом, но я упрямо сказала. «Думаю, да». Сильх не ответил, только усмехнулся и ушел. Вроде бы не обиделся, но это не точно. Обижать его я не хотела. Просто, как всегда, подумала только о себе. Не очень хорошо, конечно, но против натуры не попрешь. После разговора с Сильхом на душе было не очень уютно. Словно я предала человека, который делал мне только хорошее. И мне очень не нравилось это ощущение. Ведь я не сделала ничего плохого. Ну, почти ничего. Но ведь неправильно зацикливаться на мелочах. Нужно уметь выделять главное. Главное было отстоять право на жизнь нашей женской группы, а сделать это без Сильха сложнее, чем с ним. Впереди меня ждало еще одно испытание. Натаниэль. При мысли о том, что мне придется с ним встретиться, посмотреть в глаза, что-то делать, говорить, на меня нападала оторопь. Я совершенно не могла понять, как себя с ним вести и какого поведения я жду от него. Мне хотелось вычеркнуть этот эпизод из жизни, чтобы не испытывать ту бурю эмоций, которая сейчас бушевала в душе. А с другой стороны, если представить, что не было того поцелуя... Нет, мне очень понравилось чувствовать его губы на своих губах. Но он куратор, а я студентка. Ни ему, ни мне не нужны такие общие воспоминания. Ну почему же все так сложно? Уж лучше бы я поцеловалась с Сильхом. Это было бы правильнее и проще. Правда, тогда убить меня хотели бы Сабрина с Элоизой. Вот что за место боевая академия? Куча парней, а даже о поцелуе помечтать нельзя. Либо идиоты, либо всеобщие любимцы, либо собственный куратор. Девчонки весело щебетали и гадали, каким будет столичный постановщик номеров. А я делала все возможное, чтобы не начать грызть ногти. От дурной привычки меня отучили еще в детстве, но в стрессовых ситуациях она иногда прорывалась. Правда, было очень жалко маникюр, и я могла худо-бедно себя контролировать. К счастью, продолжить душевные самокопания мне не позволила суровая реальность, а именно герцог Эствудский, который прибыл на помощь своему другу. Сам Натаниэль, кстати, не явился на репетицию, полностью отдав постановку номера на откуп приглашенному специалисту. Я выдохнула и сразу почувствовала себя раскованнее. Герцог Эствудский не был мэршем и вообще не был военным. Напоминал Натаниэля, как его карикатура. Был худощав, эпатажен и носил длинные светлые локоны на манер Фейри. Впрочем, до Фейри он тоже не дотягивал. Красивый, безусловно, богатый непременно. У девчонок глаза загорелись сразу, а вот меня он не впечатлил. Но я вообще равнодушна к мужикам в искусстве. Все в них мне казалось наигранным. Впрочем, какая разница? Этот конкретный должен был не дать нам упасть в грязь лицом перед королем. Мы рано испытали облегчение, увидев красивого и импозантного мужчину. Досталось всем. И это оказалось совсем не похоже на школьные репетиции. Хотя леди Рисш была строга и требовательна, но до въедливого герцога со столичным вкусом, блестящим образованием и опытом постановок для королевских балов ей было очень далеко. мы почувствовали себя полнейшими бездарностями, которые не обладают ни артистизмом, ни магической силой, ни физической подготовкой. Герцог мучил нас до самого ужина. Я даже забыла и про поцелуй с Натаниэлем, и про конфликт с Сильхом, и про тварь, которая снова сбежала. А могла бы и насторожиться, когда услышала в мужском крыле, как снова кто-то ругался, обвиняя друг друга в пропавших вкусняшках. Но я была измотана физически, морально и магически. «Вот что за зверь!» – простонала Альма, в пятый раз поминая герцога недобрым словом. «А мне понравился!» – плотоядно улыбнулась Сабрина. «Кто бы сомневался!» – презрительно фыркнула Мира. «Зачем нам все это вообще нужно?» – возмутилась Зейна. «Я пришла сюда, чтобы стать боевым магом!» Я лишь простонала и рухнула на кровать, чтобы отключиться в тот же миг. День выдался удивительно тяжелый и насыщенный. Может, завтра будет чуть спокойнее. А ночью мне приснился он, заставив задохнуться от нежности, злости и желания. Я не хотела видеть Натаниэля, и во сне тоже. Даже в моей голове он умудрялся меня смущать. Я снова лежала в его кровати, но на этот раз чувствовала обнаженной спиной прохладный шелк простыней. Он целовал меня так, что перед глазами вспыхивала радуга, а в перерывах шептал что-то ванильно-нежное, совсем не свойственное ему. Именно эти слова и не позволяли мне забыть, что происходящее всего лишь сон. Натаниэль был дерзким, немного грубым, и ему не было дела до такой наивной девчонки, как я. Ничто не могло заставить меня забыть об этом. Нет, про наивность я, конечно, замахнулась. Тут дело скорее в сравнении с Натаниэлем. Рядом с этим взрослым и уверенным в себе мужчиной я была глупым котенком, который впервые выбежал за калитку дома. Так почему же мне хорошо и уютно в этом сне? Зато, проснувшись, я испытала всю гамму противоположных чувств. Я вообще не хотела вспоминать о поцелуях, которые становились в моем сне все откровеннее. Влажный язык прошелся по щеке, носу, и действо потеряло заставляющий терять голову эротизм, вынуждая меня проснуться и раздраженно сказать: «Фу, какая же ты тварь!» Я распахнула глаза и недовольно уставилась на страшненькую, но безумно счастливую морду твари, которая восседала у меня на груди и снова порывалась лизнуть хоть куда-нибудь. Я отстранила ее, вытянув руки. «Никто другой не может тебя покормить, что ли?» – пробурчала я. Тварь вывернулась и снова обмусолила мне нос. «Хочешь сказать, это ты мне так радуешься?» «Не верю. В перечне твоих привязанностей первое место занимает еда». «Конечно, тварь оголодала. Это создание любит только еду», – пробурчала со своей кровати Элоиза, которая спала, накрыв голову подушкой. «Она просто не смогла разбудить ни меня, ни Зейну». Сон как рукой сняла. Зато и Натаниэль исчез из моей головы, вытесненный наглой прожорливой тварью, которая все время, пока я отскребала себя от кровати, прыгала рядом со своей миской на задних лапах и тихонечко подгавкивала. Заклинание, не дающее моей животине голосить на всю Академию, Зейна обновляла регулярно. Пока черный мохнатый троглодит размером с тапку с жадностью пожирал корм, я успела дойти до двери в ванную комнату. Не знаю, как тварь умудрялась заглатывать еду с такой скоростью и после не мучиться животом. Зато после завтрака она изрядно осоловела, благодушно плюхнулась на свою лежанку на спину, выставив вверх тощие, лохматые, кривенькие лапки, и захрапела. «Тварь!» – с нежностью сказала я и отправилась в душ. К завтраку мы вышли последними. Соседки уже успели уйти, а мы задержались, потому что Элоиза не могла найти кофту. Что мешало ей сразу надеть форму, она сказать не могла. В коридоре первого этажа царило заметное оживление. Я даже увидела Сабрину и Миру среди парней, которые увлеченно что-то обсуждали. Там явно происходило нечто очень интересное, а значит, не хватало меня. Поэтому я дернула за руку Элоизу и ускорила шаг. Зейна прибавила ходу сама.